27. Философский камень есть нечто реальное, притом можно понимать его духовно и физически. Духовное состояние, называемое камнем, соответствует созвучию всех отложений психической энергии. Физически препарат довольно близок к препарату Парацельса, но у него осталась существенная ошибка, в которой он напрасно упорствовал. Но в остальном источники арабские, питавшие Парацельса, были довольно правильны.